Слава Иисусу Христу! Что же за праздник Сретения, о котором мы слышали текст, который читал нам брат Александр, специально из Ветхого Завета, из Нового. Как-то в школе, когда учился, по-моему, в первом, во втором классе, учитель спросил нас, детей, вот что за праздник, который был на неделе Сретения? Одна девочка бойко подняла руку и ответила: «Праздник встречи зимы и весны». Ну, я так немного опешил, я привык как-то по-другому этот праздник понимать. Ну, действительно, славяне, да, праздновали такой праздник, но пришло христианство, Иисус Христос пришел в наш мир, и потом уже церковь решила вот этот праздник трансформировать. И вспомнили, что, оказывается, была встреча Иисуса Христа с одним праведным мужем, Симеоном. И потом, самое интересное, наверное, то, что эта встреча Иисуса Христа была не только с одним человеком на земле, не только тогда с Симеоном, но она происходит с каждым из нас. Она произошла уже однажды, да, и мы верим, что когда-то произойдет в сердцах наших друзей, знакомых, тех, кто пока еще не познал Иисуса Христа. Что же тогда произошло? Почему Иисус Христос попал в храм и кто такой Симеон? У евреев было обычай, у народа Божьего, да, особое обычай, которое установил сам Господь Иисус Христос, правило, что каждого первенца нужно было приносить в Божий дом, в храм, и там его посвящали на 40-й день. И как раз-таки родители принесли туда младенца Иисуса Христа. Они принесли жертву, все сделали правильно. И там, мы с вами читали, уже был старец Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. Ну, давайте все равно откроем с вами Евангелие от Луки, вторую главу. У кого есть Новый Завет или Библия, вместе откроем. Будем так по тексту следить. С 25 стиха Евангелие от Луки, вторая глава. Вторая глава Евангелие от Луки, с 25 стиха. «В Иерусалиме был человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И он пришел по вдохновению в храм». Не только в этом тексте, но и то, что мы дальше будем читать, вот этот маленький отрывок из Священного Писания показывает нам как минимум четыре истины Сретения. Первое. Встреча с Иисусом Христом утверждает веру. Итак, Симеон, старец, он не был священнослужителем, он был просто верующим в единого Бога, во Всевышнего, он пришел в храм, но он имел отношение с Богом, он был верующим человеком. Тут написана его характеристика, она очень поразительна. Муж праведный, благочестивый, желающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ну, мы привыкли, что, ладно, там, благочестивый, праведный, да, желал утешения Израиля, хорошее качество, но Дух Святой был на нем. В Ветхом Завете не так много людей были исполнены Духом Святым. Это сейчас эра Духа Святого, эра Нового Завета, но тогда Господь особым образом его отметил, потому что он активно вот так вот служил Богу. И не только заботился о себе, но и об окружающих. Желал утешения Израилева. А какое утешение? Обещанный Мессия должен был прийти. Он желал, что придет Господь Иисус Христос. Что он делал в храме? Старец. Молился. Молился и приходил к Богу, поклонялся Ему. И здесь вот интересно написано, что он вошел по вдохновению в храм. Ну, обычно мы по вдохновению какие-то чудеса, да, совершаем там, может быть, идем и кому-то благовествуем. Идем, что-то делаем для Бога, нам кажется, есть что-то важное, есть что-то особенное. Но здесь любое служение Богу, оно важно. Даже просто прийти в храм Божий, даже просто прийти в то место, где находится Бог, это очень важно. Это сделал Симеон. Это показатель был его веры. Он появляется в Библии, этот старец, всего на несколько минут. Появляется, чтобы благословить Иисуса Христа, благословить Мессию, засвидетельствовать о Нем окружающим людям, и потом Он раз так исчезает. Да, Он был верующим человеком, но эта встреча с Иисусом Христом утверждает Его веру. Вера – это отношение с Богом, со Всевышним, с нашим Спасителем. Очень важно в нашей с вами повседневной, обыкновенной христианской жизни утверждать веру. Каким образом? На примере старца Симеона приходить в Дом Божий. Может быть, не совсем хочется, может быть, не совсем обстоятельства позволяют, но находить время для общения с Богом. В течение недели изучать Библию звучит очень просто, банально, мы к этому привыкли, но это на самом деле очень важно. Таким образом поддерживать связь, укреплять отношения с Богом. Встреча с Иисусом Христом утверждает нашу веру. Что случилось дальше? 27 стих. «Когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Второе. Встреча со Христом не только утверждает веру, но и изменяет отношение к смерти. Ну, все мы боимся смерти, избегаем. На этой неделе зашел как-то у нас разговор на учебе с одногруппниками о смерти. Ну и все как-то с этой темы быстро слезли, не захотели общаться. Ну, в принципе, да, мы знаем, жизнь Христос, смерть приобретение. Ну, вот что-то, да, никто не молится. Господь, да, помоги, вот там, подготовь меня к встрече. Мало людей, кто молится. И вообще люди склонны бояться смерти. Почему? Никто не знает, что там есть. Но Господь нам это открывает Духом Святым. Господь открыл это Симеону. Он понял, что смерть – это не просто конец всего или что-то там неизвестное его ждет. Он понимает, что смерть – это продолжение жизни, начатой здесь с Иисусом Христом. Это как бы, можно сказать, процесс преображения, попадания в другое вот измерение, в лучшее. И он благословляет Господа, он радуется тому, что он увидит Господа. Иногда мы заливаем вот этот вот, заглушаем как-то страх перед смертью разными делами, но причина смерти – это грех. Поэтому очень важно, если мы, может быть, боимся где-то смерти, да, проверить свое сердце. А если там грех? Может быть, этот грех мешает и напоминает нам о том, что мы не готовы в данный момент предстать перед Богом, предстать перед Всевышним, перед Судьей Праведным. Пусть Господь благословит нас встретиться с Иисусом Христом, проверить свое сердце, может быть, попросить прощения, и тогда отношение к смерти, оно изменится. Господь нам преподает третий урок сретения. Симеон говорит, «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычникам и славу народа твоего Израиля». Встреча с Иисусом Христом дает нам спасение от грехов и преображает нас. Очень важно встречаться с Иисусом Христом. Не только изменится отношение к смерти, но и к нашему повседневному состоянию, к нашей повседневной жизни. И Господь приглашает всех. Господь здесь вот интересно говорит через Симеона Духом Святым. Это же Слово Божие, да? Свет к просвещению язычников. Спасение, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Да, тогда только иудей мог вот так вот приближаться к Богу. У них было больше возможностей. Но здесь Господь расширяет эту возможность до всех людей. И говорит, каждый может прийти. Это знаете, как будто вот Господь накрыл такую трапезу, как стол, и приглашает всех. И каждый из нас может прийти и поучаствовать. Получить вот это вот спасение от грехов, который дает нам встреча со Христом. Ну и, наконец, последнее, четвертое. Симеон говорит, благословил их и сказал Марии, матери его, «Вот лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет голову, пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Четвертое. Последнее. Встреча с Иисусом Христом приносит испытания, трудности и страдания во имя Его. Мы привыкли, что хотим получать благословение от Бога, молимся, Господь, благослови меня. Мы не хотим трудностей, страданий, ну какой нормальный человек хочет этого? Но Господь через Симеона в тот момент говорит о том, что да, встреча с Иисусом Христом приносит не только благословение, но и определенные трудности, определенные страдания. Почему Бог допускает испытания в нашей жизни? Наверное, чтобы проверить нас. Испытание, проверка под нагрузкой. Каких мы отношениях с Богом? Иногда нам кажется, у нас все хорошо, но приходит очередное испытание, Господь, ты хочешь, чтобы мы, наоборот, переступили его и стали, можно сказать, на ступеньку выше. Но мы, к огромному сожалению, иногда падаем, спотыкаемся, но через это Господь нас учит. Лежит на восстании предмет пререкания. Да, некоторые люди притыкаются, да, смотря, читая Евангелие, смотря на жизнь Иисуса Христа. Здесь еще есть слово «восстание». Ну, восстание, воскрешение. Вот этот процесс, процесс возрождения, он очень тяжелый. Процесс освящения, он сложный, мучительный процесс. Господь же сказал, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Господь дал нам не только веровать, но и страдать за него, как он написал в послании к филиппийцам. Больно падать, больно вставать, но Господь дает нам обетование. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Оружие пройдет через тебя, Господь дает пророческое слово Марии. Ее коснулось оружие, наверное, много раз, но особенно, когда она стояла у креста, да, на котором был распят Иисус Христос, ее сын, первенец и переносит такие страдания, но это сложно, сложно вообразить, можно лишь прочувствовать. Тогда оружие прошло через нее, но она понимала, что в первую очередь это оружие проходит через страдания Иисуса Христа. Нас тоже может коснуться вот это вот оружие, да, страдание, но в первую очередь важно понимать, что оно пройдет через Иисуса Христа. Мне нравится пример одной маленькой девочки. Ей нужно было перенести тяжелую операцию. Операция была очень тяжелой, это был начало 20 века, плохо было с обезболивающими, с анестезией. И врач-хирург, оперирующий ее, спросил, тебе не страшно? Он говорит, ну да, страшно, но знаете, прежде чем ваш скальпель коснется меня, он пройдет через тело Иисуса Христа. Ну вот так вот она себе представляла, что Господь не попустит быть искушаемым сверх силы, но при искушении даст и облегчение. Да, Господь не попускает нам тех страданий, которые мы не можем перенести. Да, тяжело, но Господь с нами будет всегда и решает эти проблемы для Его славы. Итак, праздник встретения, праздник встречи с Иисусом Христом произошла не только тогда, 2000 лет назад, когда Симеон взял на руки Иисуса, благословил, когда он встретился и отошел к Господу. Эта встреча происходит и сегодня, сейчас. Пусть Господь благословит каждого из нас встречаться с Иисусом Христом как можно чаще, встречаться с Ним каждый день, а может быть и несколько раз в день, каждую минуту, если это возможно, встречаться с Ним. Потому что встреча с Иисусом Христом, во-первых, утверждает веру, во-вторых, меняет отношение к смерти. Мы понимаем, что смерть – это переход, уход к Господу. И третье, избавляет встречи с Иисусом Христом от греха, наполняет нас Его славой, Его качествами. И, наконец, четвертое, встреча с Иисусом Христом – это не легкая прогулка, это путь сложный, но Господь даст нам сил перенести. Пусть Господь благословит, чтобы вот этот праздник Сретения происходил, праздник встречи с Ним в жизни каждого из нас, каждый день для славы Его. Давайте об этом и помолимся.